Хиллари прошла мимо табличек и, миновав вторые ворота, оказалась у входа в Садбери-хаус, принадлежавший сэру Джорджу Блейкни. Именно у него служила экономка миссис Томпсон. И именно миссис Томпсон должна была снабдить Хиллари именем и адресом упущенной свидетельницы. Ворота были распахнуты, и Хиллари прошла внутрь по длинной извилистой аллее. Если Холли Лейн действительно была аллеей, то Садбери-хаус оказался самым настоящим и очень вдобавок милым загородным коттеджем. Строгий и величавый, он был облицован георгианским кирпичом и все еще хранил на солнечной стороне темно-красный румянец дикого винограда. Хиллари прошла к парадному и позвонила. Наверное, с черного входа было бы и проще, и лучше, но именно поэтому она предпочла главный. Хиллари твердо решила добиться своего, а потакать комплексу неполноценности, выбирая вход для прислуги, было бы слишком плохим началом. Теперь она ждала, когда ей откроют. Дальнейшее представлялось ей предельно простым. Она только спросит миссис Томпсон, а остальное придется доделывать тому, кто откроет дверь. От Хиллари требовалось только выпятить подбородок, покрепче прикусить нижнюю губу и приказать себе не трусить. И она оказалась права. Проблем действительно не возникло. Дверь открыл на редкость упитанный и благодушный дворецкий. У него были исключительно приятные манеры, и желание видеть миссис Томпсон, по-видимому, нисколько не казалось ему странным. Дворецкий напоминал Хиллари воздушные шары, которые она так обожала в детстве. Розовые, гладкие и поскрипывающие, если их слишком сильно надуть. Поскрипывание дворецкого происходило частью благодаря одышке, частью благодаря излишкам крахмала. Он провел ее в подобие приемной и улетучился почти с той же легкостью, с какой это сделал бы настоящий воздушный шар. Оставалось надеяться, что он не сдуется и не взорвется, прежде чем доберется до миссис Томпсон, как это случалось в детстве Хиллари почти со всеми ее шарами. Минут через пять появилась миссис Томпсон. Она была гораздо, гораздо объемнее дворецкого, но при этом нисколько не походила на воздушный шар. Напротив, это было самое тяжеловесное существо, которое Хиллари видела в своей жизни. Пол под ее поступью ходил ходуном. Одета она была в черное кашемировое платье с белыми оборками у горла и носила на бюсте оправленную в золото ониксовую брошь размером с добрый иллюминатор. На оборке толстыми складками наплывала шея, на нее, в свою очередь, щеки. Вместо чепчика ее голову венчало несколько оборотов чудовищной по величине косы без малейших признаков седины. Контраст между лаково-черным блеском волос и почтенной багровостью огромного лица выглядел внушительно. В том, что эта особа знает цену своим словам, сомневаться не приходилось. Если миссис Томпсон говорила «да», это означало именно «да», и ни в коем случае не «наверное» или «скорее всего». Человек с такой благородной внешностью лгать не мог. Это Хиллари уяснила для себя сразу и навсегда. Зрелище было настолько впечатляющим, что Хиллари наверняка растеряла бы все свои мысли, имея она в настоящий момент что терять. «Миссис Томпсон!» – очень мило пролепетала она, и миссис Томпсон ответила «да, мисс». «А я думала...» – начала была Хиллари и запнулась. «Да, мисс», – повторила миссис Томпсон, но теперь в жестком взгляде маленьких серых глазок появилось что-то похожее на узнавание. А быть может, Хиллари только так показалось? На ее щеках немедленно вспыхнул румянец. «Миссис Томпсон», – начала она заново, – «я понимаю, что вы очень заняты, и я вас отрываю, но если бы вы согласились ответить на один или два вопроса». Миссис Томпсон возвышалась над нею, огромная и величественная. Если она что-то вспомнила, теперь это проще было бы определить по кирпичной стене, чем по ее лицу. Наконец она молвила: «Лицо ваше мне знакомо, а вот имени я не помню». «Хиллари Кэррио, я кузина миссис Грей, миссис Джеффри Грей». Миссис Томпсон приблизилась на шаг, очень тяжеловесный шаг, и прикоснулась рукой к уху. «Я очень плохо слышу, мисс. Пожалуйста, повторите». «Да-да, я помню», — кивнула Хиллари. «Так лучше?» — спросила она, выговаривая слова высоко и отчетливо. Луиза, экономка тети Эмилин, тоже была туга на ухо, Поэтому практика у Хиллари имелась. Миссис Томпсон кивнула. Все почему-то сразу начинают кричать. Но к этому я уже привыкла. Так что вам угодно, мисс? Я по поводу дела Эвертона. Знаете, вы уже второй человек, который видел меня на суде, хотя я и была там всего один раз. То есть я думаю, что вы видели меня именно там. Миссис Томпсон снова кивнула. С миссис Грей. Этой несчастной леди. Да, сказала Хиллари, миссис Томпсон. Он не делал этого. Правда, не делал. Миссис Томпсон медленно покачала головой. Я бы и сама ни за что не поверила, если бы собственными глазами не видела его с пистолетом в руке. Но нет же, это не он! Очень громко и убедительно повторила Хиллари. Да только что пользы говорить об этом. И потом, я ведь не о том хотела узнать. Я, собственно, хотела спросить у вас об этой приходящей прислуге, которая помогала миссис Мерсер в Солви Лодж, потому что ее не вызывали ни на слушание, ни даже в суд, а мне ужас, как нужно кое-что у нее выяснить. Миссис Томпсон не фыркнула только потому, что этого не позволяло ей ни воспитание, ни знание хороших манер. Однако ни то, ни другое совершенно не мешало ей выразить своего желания фыркнуть. «Эту миссис Эшли? Ее так зовут?» «Да. И правильно сделали, что не вызывали, потому что более скорбного, убогого и забитого существа я в жизни своей не встречала и, надеюсь, уже никогда не встречу». «А вы знаете, где она живет?» – выпалила Хиллари. Миссис Томпсон покачала головой, вложив в жест максимум презрения. Не хватало ей еще знать, где прячутся свободное от работы время такие убогие и жалкие существа. Хиллари даже побледнела от разочарования. «Ох, миссис Томпсон, но мне действительно ужас, как нужно ее найти!» Миссис Томпсон поразмыслила. «Будь у ней что рассказать, полиция давно бы уже из нее все это вытянула и вызвала бы в суд, чтобы она устроила там истерику, в чем можно даже и не сомневаться. Нужно уметь держать себя в руках, это я вам говорю. И как раз на это миссис Эшли абсолютно не способна. А адреса ее я вам, мисс, дать не могу, поскольку и слышала это о ней только от миссис Мерсер. Но вот миссис Смит из «Зеленой лавки» – это третья дверь от поворота на Хай-стрит. Может, чего и знает, поскольку это она рекомендовала ее Мерсерам, когда те искали помощницу. Не скажу, что работница из нее была никудышная, хотя я лично такую бы в дом... Нет, не взяла бы. Я бы ее не потерпела». Хиллари отправилась дальше, воодушевленная и окрыленная. Узнав у миссис Смит адрес миссис Эшли, она наверняка выведает у той что-нибудь, что поможет Джеффу. Узнать что-то у миссис Томпсон она даже и не рассчитывала, поскольку все, что можно, из нее давно уже вытянули на слушаниях и на суде. А когда не особенно на что-то рассчитываешь, не очень-то и расстраиваешься. Миссис Томпсон верила, что Джефф это сделал, но это ведь потому только, что она не знала его лично. Максимум, чего от нее ждала, и действительно дождалась Хиллари, это повторение ее показаний. «Я видела его с пистолетом в руке». Но теперь Хиллари было уже не так-то легко сбить с толку. Без особого труда, найдя лавку зеленщика, она без лишних вопросов получила искомый адрес от энергичной блондинки миссис Смит, явно решившей, что Хиллари требуется прислуга. «Уверена, мадам, миссис Эшли будет вам просто незаменимой помощницей. Все, кому я ее рекомендовала, оставались исключительно ею довольны. Пинменс Лейн, 10, мадам. Это совсем рядом. Сейчас повернете за угол, а там второй поворот налево и третий направо. Вы, наверное, ее застанете. С полчаса назад она была у меня и как раз направлялась домой. Дама, у которой она работает, сейчас в отъезде, и ей нужно только изредка проветривать дом». Более унылые улицы, чем Пинманс Лейн, Хиллари давно не видела. Дома были все как один старые, покосившиеся, с крохотными темными окнами. Она постучала в дверь дома номер 10. Ответа не последовало. Хиллари постучала снова, и кто-то начал спускаться по лестнице. Услышав эти шаги, Хиллари тут же поняла, почему миссис Томпсон так хотелось фыркнуть. Это были на редкость неуверенные, осторожные и боязливые, и не шаги даже, а скорее шажки. Не иначе Джеймс Эвертон испытывал болезненное пристрастие к забитым женщинам, потому что и миссис Мерсер, без сомнения, принадлежала именно к их разряду. Или, в голове Хиллари блеснул луч света, это ее муж старательно подбирал себе окружение и бесхребетных, и послушных его воле женщин. Пока она размышляла над этим, дверь открылась. На пороге появилась миссис Эшли, и, отведя давно уже утратившие всякий цвет волосы с точно таких же глаз, робко и вопросительно уставилась на гостью. Когда-то она, вероятно, была очень красива. До того, как окончательно обесцветится, она была пепельной блондинкой с мягкими, бледно-голубыми глазами, правильными чертами лица и нежным румянцем, превратившимся теперь в морщины и нездоровую желтизну. Ей с одинаковым успехом можно было дать и 35, и 50. «Можно войти?» – осведомилась Хиллари, и справедливо рассудив, что в данном случае ожидать приглашения не приходится, решительно прошла мимо хозяйки и свернула в комнату направо. Торчать на пороге и обсуждать дело Эвертона на всю округу в ее планы решительно не входило. Обстановка комнаты прямо-таки взывала к состраданию. До безобразия старый и растрепавшийся по краям линолеум с напрочь стершимся рисунком, будто подобранный на помойке коврик, и диван со сломанными пружинами и пучками конского волоса, торчащими сквозь протертую клеенчатую обивку. Довершал убранство покосившийся деревянный стул. Еще один, продавленный, плетеный, и стол, покрытый шерстяной и когда-то красной скатертью. Хиллари остановилась у стола и подождала, пока миссис Эшли не зайдет внутрь и закроет дверь.